vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, del norte al sur se movilizará, desde el Sarar, ardiente mineral, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irá, la patria cumplirá su paso ya, anuncia el porvenir de pie. Чили. 11 сентября 1973 года. По всей стране уже лилась кровь патриотов. Фашисты вели прицельный огонь по резиденции законного правительства Чили, а над большими и малыми городами страны, над медными рудниками и селитренными копьями звучал гордый призыв к единству, которое сделает народ непобедимым. Песня была прервана автоматными очередями пособников хунты, ворвавшихся на радиостанцию «Магальянос». Но расстрелянная в упор, песня не погибла. Ее подхватили в разных странах, на разных языках. Она стала символом солидарности советских людей с чилийскими борцами за революцию.